Глава 17. Тунгус. Городская больница. Операционная. Азуми была поражена. Только что на ее глазах пациенту под анестезией вскрыли грудную клетку и искусственно поддерживали в нем жизнь. Она видела такое впервые. И впервые же за долгое время почувствовала себя просто новичком, жалким учеником по сравнению с Яковом Станиславовичем, который без магии умудрялся выполнять такие сложнейшие операции. Пациент был слишком слаб для применения магии в обычном состоянии. Когда Азуми сказала об этом Якову Станиславовичу, тот опечалился. Ведь операция грозила большим риском смерти из-за той же причины. Пациент мог просто не выдержать нагрузок на организм. Однако вместе они пришли к решению совместить магию и медицину воедино. Это было рискованно, но действительно могло помочь. Опыта взаимодействия магов-целителей с врачами было немного по всей империи, но они изучили все случаи от корки до корки. Готовились к операции так, будто от нее зависела жизнь не только больного, но и всего мира. У пациента закупорилась коронарная артерия на сердце. Для восстановления кровоснабжения ему требовалось провести шунтирование. Это когда хирург создает шунт в том месте, где артерия не может выдержать необходимую нагрузку из-за деформации и наростов холестерина. Затем артерию с помощью другой, донорской, присоединяют обходным путем к аорте. Удивительная операция. Азуми, конечно, хотела бы видеть, как все это происходит, но она наверняка могла помочь пациенту без лишнего вмешательства. Японка хоть и не могла воздействовать на проблемный участок в обычном режиме, потому что это требовало большого количества магии, проходящей по всему телу, но в операционной. Со вскрытой грудной клеткой она могла воздействовать точечно, не нагружая организм слишком сильно. Или смогла бы поддерживать состояние пациента, пока Яков Станиславович проведет шунтирование, если первый вариант не сработает. «Состояние?» — спросил Яков Станиславович. «Показатели в норме», — ответила медсестра. Команда медиков разного профиля стояли рядом с ним, наблюдая за мониторами, готовые предупредить любой сбой в организме. «Азуми, вы готовы?» — спросил Яков Станиславович. Девушка ответила не сразу. Пару секунд она от волнения не могла сказать ни слова, но вдруг беспокойство отошло на второй план, и она сосредоточилась на деле. «Да, приступайте». Обычно ей приходилось поддерживать состояние пациента, а также все его жизненно важные системы и попутно справляться с болезнью. Это очень сильно отвлекало и требовало куда большей концентрации. Но теперь у нее оставалась лишь одна задача, а сердце, которое обычно приходилось нащупывать магическим полем, сейчас было прямо перед ней. Тонкая, едва уловимая энергия лечебной магии проникла в коронарную артерию, добралась до холестериновых бляшек на стенах и принялась медленно, планомерно их убирать, расщепляя холестерин и пуская его дальше по кровотоку. Сам же сосуд тоже был деформирован, поэтому после того, как первая часть была завершена, Азуми приступила к восстановлению самой артерии. Очень тонкая работа. Она сама этого не замечала, но сейчас вокруг все будто исчезло. Игорь как-то говорил, что во время боевого экстаза для него исчезает весь мир. Остается только он сам и противник, которого нужно победить. Время теряет свое значение, окружение теряет свое значение. Все остается неважным. Только он противник и битва. Сейчас Азуми испытывала нечто подобное. Где-то там, на фоне, доносились ритмичные сигналы пульса. Она справлялась со своим противником, болезнью, и совершенно не замечала ни времени, ни усталости, ни страха, который так тревожил ее перед началом операции. И когда, наконец, противник был побежден, она вдруг замерла, не веря своим собственным глазам. Мир снова начал возвращаться на свое место. Она даже ощутила, как с ее лба медсестра убирает ваткой пот, а затем подняла голову и посмотрела в глаза Якова Станиславовича. Они выглядели очень усталыми, да и сам доктор будто разгрузил сейчас пару вагонов с углем. Устало, тяжело вздохнул он. «Азуми, ты молодец!» Затем он кивнул медсестре рядом. «Зашиваем!» Азуми сделала шаг назад. Ее роль закончилась, но уходить она не спешила. Ей нравилось наблюдать, как мастерски работает Яков Станиславович. И вдруг пробежала мысль. У него нет магии, чтобы отслеживать состояние самостоятельно. Он не знает наперед, к чему приведет следующее его действие. Он может быть только уверенным в самом себе. Это пугало ее и вызывало невероятное глубокое уважение. Затем она случайно посмотрела на часы и с удивлением поняла, что с начала операции прошло уже 3 часа. Ничего себе! А ведь казалось, что прошло всего несколько минут. Когда операция закончилась, Азуми позволила себе небольшой отдых. 30 минут она провела в ординаторской. Просидела в кресле, просто откинув голову назад и прикрыв глаза. Рядом же, будто статуя, стоял безмолвный Ай Сайго. «Ты тоже можешь отдохнуть», — проговорила она. «Нам ничего не угрожает». «Нам всегда может что-то угрожать», — сказал он в ответ. Азуми лишь улыбнулась. Уговорить этого парня было невозможно. Вдруг дверь распахнулась, и внутрь забежала медсестра. «Азуми, Азуми, вы нам очень срочно нужны, быстрее!» Азуми тут же подскочила. Усталость сняло как рукой. Она ринулась за медсестрой, а Аи последовал за ней. «Что случилось?» — спросила она по пути. «Скорая едет. Говорят, тяжело раненый. Счет на секунды. Яков Станиславович сказал послать за вами». Они быстро добрались до приемного отделения, и спустя пару секунд подъехала скорая. Мгновением позже оттуда уже выкатывали пациента. 2 санитара быстрым шагом везли его внутрь. Азуми приготовилась оказывать помощь, а и стоял рядом, но на его лице не было ни намека на волнение, полная невозмутимость. Пациента подкатили прямо к ней. Он стонал от боли, лицо скривилось от мучений, простыня на нем пропиталась кровью. Азуми потянулась, чтобы откинуть ее, но Аи вдруг оказался между ней и пациентом. «Аи!» — воскликнула она. «Назад!» И Азуми увидела, как пациент вдруг очнулся. Гримаса боли исчезла, превратилась в ледяной взгляд убийцы. А из-под простыни показалось дуло пистолета. Выстрел. Здание центрального офиса компании «Дикушка». «Вот и хорошо, Павел Дмитриевич. Думаю, мы договорились». «Да-да, Алена Дмитриевна», — улыбнулся полноватый мужичок, хозяин сети местных пиццерий. Раньше у него была только одна пиццерия. Но когда город начал расти, он открыл сразу несколько. И даже заглядывался на ближайшие города. Бренд назывался «Дикушка». Это вид птиц, который обитает только в Сибири. Павел Дмитриевич заявил, что когда-нибудь откроет свою сеть во всех городах империи и даже за ее пределами. Что ж, хорошее начинание. У него вполне может получиться. «Мы направим вам все бумаги сегодня же вечером, Павел Дмитриевич», — обещала Алена. «Да-да, конечно. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, Алена Дмитриевна». Ему почему-то очень нравилось, что отчество у них одинаковое. Закончив переговоры, Алена вместе с Батом, по случаю одевшим свой лучший костюм, вышла к машине. Новенький барс Игоря ей очень нравился, в то время как сам он предпочитал байк. Бат сел за руль, предварительно открыв дверь ей. — Ну что, куда дальше, Ален? — спросил он. — Ой, давай заедем в кафе. Что-то я проголодалась. Этот Павел Дмитриевич очень любит поболтать, а я наговорилась уже, наверное, на неделю вперед. Бат как-то странно просмеялся в кулак. — чего это ты? — нахмурилась Алена. — Да нет, ничего. Он тут же стушевался и тронулся с места. — А ну, говори! — потребовала Алена. — Ну, просто... — нахмурился здоровяк. — Сомневаюсь, что тебе, Ален, хватит разговоров на целую неделю. Думаю, уже к вечеру ты снова начнешь болтать без умолку. «Ах так!» — протянула Алена с прищуром. Бат немного напрягся. Он бросал взгляд в зеркало заднего вида, в котором было хорошо видно ее рассерженный взгляд. Они завернули в узкий переулок, пришлось сбросить скорость. Места на дороге вряд ли хватит, чтобы разъехаться двум машинам, а по обочинам стояли двухэтажные кирпичные здания. И вдруг Алена улыбнулась и воскликнула. — Да, ты прав. Хотя нет, не до вечера. Сейчас пообедаем, и тебе снова придется выслушать все, что я думаю об этом всем. Кстати, может, не в кафе, а в одной из его пиццерий? Как думаешь, неплохой вариант? Бат с облегчением выдохнул и улыбнулся. — Понял. Графиня Разина шутить изволила. Но вдруг ему пришлось резко затормозить. Барс со свистом замер на месте. Алена, которая не успела пристегнуться, едва не ударилась о спинку впереди стоящего кресла. — Алена, пригнись! — прорычал Бат. Дорогу ему перегородил тяжелый внедорожник с турелью на крыше. Бат тут же сдал назад, но там уже выскочил такой же близнец. — Вот зараза! — Что происходит? — испуганно воскликнула Алена. «В нас хотят пострелять!» И турели затрещали очередями. Пригород Тунгуса, территория охотохозяйства. Арсений с важным видом расхаживал вдоль намеченной дороги. Вокруг была природа, тайга. Вдалеке блестел лед уютного озерца. «А этот бобр не дурак», — пробормотал он. «И правда, прекрасное место, чтобы построить какую-нибудь базу отдыха». Арсений уже видел в своей голове башенки коттеджей, гостиницу, большую крытую беседку, отдельные маленькие домики для тех, кто захочет уединиться, скажем, просто пожарить шашлыки или насладиться природой. Санузлы, столовую, небольшую гавань, ведь в этом озере можно порыбачить на лодке, а такое любят многие. Гараж и для приезжих, и еще один для местной спецтехники. Ну, конечно, нельзя забывать о защите, поэтому по периметру будут стоять несколько вышек. В принципе, можно поставить туда стрелков, но он бы предпочел автоматические турели, работающие на магии. Хотя, вспоминая то, как Игорь недавно отключил все магические приблуды главного здания Загорских, а затем проник туда и перебил кучу бойцов охраны... Не, наверное, не стоит так всецело полагаться на магию. Арсений на самом деле раздумывал, какое направление в университете ему выбрать. Он подал заявку на первый курс общей инженерии. Самый сложный курс, в котором будут разбираться сразу несколько сфер этого нелегкого дела. Но ему интересно и строительство, и магоснабжение, и водоснабжение, и даже теплоэнергетика. Только вот канализация вызывала не очень приятные воспоминания, правда. Вспомнился тут один случай, связанный с нелегальной канализационной линией, и Арсений немного поежился, поспешив выбросить эти мысли из головы. Эх, ведь скоро совсем экзамены, а он тут, кажется, застрял. Ну, ничего, он уже договорился провести экзамены дистанционно. Подготовка к ним уже шла полным ходом. Да и курсовой проект будет загляденье. Кажется, во втором семестре как раз нужно будет составить проект с разработкой полной документации. А у него будет не только проект, но и результат. Настроение сразу же улучшилось. — Сеня, ты там как, скоро? — спросила Дина. Она работала с Ярганом. Сейчас на выезде бригада отправилась устранять аварию где-то на линии опор. Гена сказал, что они там ненадолго. Мол, плевое дело ожидается, поэтому лучше ей отправиться с Арсением. А то вдруг на ход хозяйства заглянет какая-нибудь нечисть. Хотя даже если и заглянет, что они могут сделать? Тут сам Арсений вполне неплохой боец. А еще есть Баттер, который, надо это признать, с боевым поясом уделает его в два счета. «Да-да, я уже скоро. Почти закончил», — кивнул Арсений. «Ну и как дела?» — поинтересовался Бобр, который стоял все это время рядом и молчал. «Ну, скажем так», — вздохнул Арсений, — «дело будет не очень простым, но это касается логистики. Просто линия магоснабжения здесь довольно далеко находится и придется прокладывать новое ответвление. Хорошо, что лесопилка рядом. Со стройматериалами проблем не будет. Ну, помимо цемента и так далее. Но это тоже вполне решаемо». Бобр заулыбался. Ему нравилось, как все расписывал Арсений. Хотя рожа у этого бывшего браконьера, конечно. Даже не верится, что такой человек решил заняться честным трудом и действительно приносит большую пользу всему Тунгусу. «В принципе, организация у вас казенная», — продолжал Арсений. «Мы, думаю, составим презентацию и выбьем грант. Вот она как раз покроет немалую часть расходов». «О, да, вот это было бы неплохо», — закивал Бобр. «Эй, княжна!» — буркнул неподалеку Баттер. «Там демонов-то не видать, а то что-то скучно мне». «Нет, все чисто», — помотала та головой. «Ну, гребаный же ты, Ёж! Что за непруха?» Арсений усмехнулся. Он почти уже подготовил наброски для плана на планшете и даже прикинул, с каких расчетов стоит начать. Еще разок посмотрел на результат, убедился, что все так, как нужно. Хотя, конечно же, доля сомнений у него была. Он ведь еще недостаточно опытный инженер, хотя официально он даже и не инженер вовсе. Образования-то нет. Да и сам объект строительства отличался от привычных. Японские истоки и сибирские коттеджи — это далеко не одно и то же. «Ну, так, мы бумаги подписали», — обратился он к Бобру. «Я лично не от энергомага, а от себя готов выступить руководителем проекта. За символическую сумму не беспокойтесь». «Чё, правда?» — обрадовался Бобр. — Это я всегда за. Понимаете ли, у меня есть вот идея, но как это осуществить, я вообще не кумекаю. — Ничего, хорошая идея. Я вам помогу. Они пожали друг другу руки, и Арсений направился к машине, махнув Дине и Баттеру, чтоб собирались. Но не успели они подойти к туру, в котором сейчас сидел Михай, как на проселочной дороге из-за поворота показались боевые машины Загорских. «Все в машину!» — тут же воскликнул Баттер. Михай завел двигатель, и как только все, включая Бобра, забрыгнули в салон, он рванул вперед. Но вот Загорские тоже ушами не хлопали. Они ускорились и быстро сократили дистанцию, открыв огонь сразу из нескольких турелей. «Черт возьми, что происходит?» — прорычал Михай, вынужденный выруливать зигзагами, чтоб по ним не попали. На его туре имелись щиты, но они сильно уступали военным образцам, долго не продержатся. — Веселье происходит! — радостно воскликнул Батор. Дина испуганно согнулась рядом с Арсением. Он ее обнимал, пытался успокоить, поймал себя на мысли, что совершенно не боится за себя. Он готов хоть сейчас выпрыгнуть навстречу всей этой боевой колонне и принять бой. Вот только Дину нужно оберегать. Вот за нее он боялся. Прямо перед туром прогремел взрыв. Комья земли ударились о лобовое стекло, машину тряхнуло. Она попала в какую-то кочку, подпрыгнула и ударилась о землю. Снова прогремел взрыв, и Арсений почувствовал, что тур переворачивается вверх колесами. Он покрепче прижал к себе Дину, сгруппировался, а через секунду почувствовал сильный удар. На трассе Тунгус-Исток. Буйвол припарковался возле аварийного участка. Сразу пять опор просто переломились. И сейчас снабжение целого города шло по двум резервным линиям. Хорошо, что они когда-то запланировали подобие единой сети, при которой от истока можно было питать разные объекты по разным каналам. Но все же это не было похоже на обычную аварию. Генка присмотрелся и несколько секунд молчал, не давая команду на выход. — Че-то не так, Геннадий Павлович? — спросил Богдан. — Этот самый языкастый. И неудивительно, что он первым спросил. — Ага, — кивнул Генка. — Что-то явно не так. А ты что, не видишь? Богдан высунулся между двумя передними сиденьями и присмотрелся. — Да их будто бы специально переломили. Это нифига не демоны. — Ага, не демоны, — кивнул Генка. Хотя, судя по всему, те, кто сделал это, очень хотели сымитировать именно появление демонов. Вот только они все равно оставили некоторые следы применения магии. Генка уже насмотрелся на следы, оставленные тварями, а посему быстро понял, что здесь постарались именно люди. «Так, Саня», — осматриваясь по сторонам, тихо проговорил он, — «готовься гнать на исток, понял? Хотя нет». Генка вдруг осознал, кто именно мог устроить засаду и кто сейчас дежурил на истоке в качестве группы поддержки. «Разворот с места, помнишь?» «Ага», — нахмурился Саня. Это был довольно тяжелый трюк, который даже у него, лучшего водилы Тунгуса, получался не каждый раз. Тут требовалось координировать действия газа, тормоза, трансмиссии, левитатора и немного силового поля. Генка еще разок осмотрелся, пытаясь засечь движение, чтобы понять, где именно прячется засада. А прятались они, судя по всему, хорошо. Потому что ничего не получилось. Ладно. Далее тянуть уже было нельзя, а то поймут, что раскрыты. «Давай!» С диким, почти звериным ревом буйвол крутанул колесами, подпрыгнул на месте и развернулся на 180 градусов, тяжело рухнув на дорогу. Бригаду тряхануло, но Саня тут же выжал газ, и буйвол сорвался с места, быстро покинув участок засады. А еще через пару секунд из лесополосы вырвались внедорожники Загорских. На них хоть и не было отличительных знаков, но Генка точно знал, что это именно они. Раздались выстрелы, от которых щиты буйвола затрещали. «Гони, Саня, гони!» — прорычал Генка. А сверху раздались выстрелы из турели. Бояр тоже давал прикурить этим паршивцам. «Ну-ка, покажем этим ублюдкам Кузькину мать!» Я выжимал из байка все, что было возможно. Гнал на таких скоростях, что от ветра сузились глаза. Никто не отвечал на телефонные звонки и по рации. Похоже, всех их заглушили. Услышав на озере про нападение, я так разозлился, что отшвырнул Кленового в сторону. И тот долбанулся о собственный внедорожник. Но ничего, в следующий раз будет не зубы заговаривать, а сразу предупреждать о грянувшей беде. Я подпрыгнул на холме, некоторое время пролетел по воздуху, приземлился и продолжил путь, вырывая землю из-под снега колесами. «Давай, давай же! Отвечайте хоть кто-нибудь! Прием!» — прорычал я в рацию. Но в ответ была только тишина. Да неужто я опоздал? Неужто я не успею спасти своих людей? Сердце бешено колотилось, рука с силой сжимала рукоять газа, будто можно было провернуть еще ее дальше. «Прием! Прием! Кто-нибудь! Опасность! Загорские! Будьте осторожны!» Кленовый сказал, что из-за нашего нападения на их главный офис княжна совсем слетела с катушек, поэтому он не успел меня предупредить, сам узнал только что, но в этом был и плюс, потому что ни княжна, ни Гроздин не заметили ляпов в отчете Кленового, и нашим семьям ничего не угрожает. Но вот главные цели... Главные цели сейчас были под ударом. «Прием! Прием! Кто-нибудь!» Алена, Азуми, Дина, Арсений, парни из бригады... Всех их Загорская решила убить, чтобы лишить меня рассудка. Вот же ж гребаная сука! Ну, погоди... Если хотя бы один волос с головы моих людей упадет, я с тебя сниму скальп. С мозгами вместе. «Прием! Прием! Кто-нибудь!» «Игорь!» — раздался вдруг голос Генки. «Игорь, ты нас слышишь?» «Да, что там у вас?» «Нам сели на хвост. Загорские!» «Демоны, раздери их! Гоните городу там!» «Да погодь ты, погодь, все нормально!» Голос Генки звучал бодро и весело. «Саня с бояром завели их в глухую тайгу, а там на нас хоть целую армию спускай. Все одно, без толку. Так что добыча превратилась в охотников. Мы уже разнесли 3 машины, остальные улепетывают. Жаль, что не догоним». Я вздохнул с облегчением, хотя это было и непросто. Ветер продолжал бить в лицо. «Что-нибудь слышно от остальных?» И тут в динамике раздался встревоженный голос Азуми. «Игорь, Игорь, ты в порядке?» «Да-да-да, я в порядке. Ты как? Что-то случилось?» «На меня напали». Чуть сбивчиво проговорила она. «Но Аи... Аи смог меня защитить. Он сам...» «Он-то в порядке?» «Был ранен. Но я его подлатала». «Черт возьми, как же мне стало-то легче на душе!» И вскоре один за другим откликнулись и остальные. «Игорь, Игорь, твой барс — это нечто!» — восторженно делилась Алена. «Ты представляешь, нас зажали в переулке, обстреляли, а он все выдержал. Так мало того, бат тараном продырявил эти гребаные внедорожники!» Не уверен, истерически она смеялась или действительно пример бата стал заразительным, потому что тот тоже явно веселился, судя по звуку на фоне. Но я уже улыбался. «Игорь!» — раздался уставший голос Арсения. Я почувствовал неладное, насторожился. «Что там у вас?» «Да как сказать?» — протянул он. «Да говори ты, черт тебя подери!» — прорычал я. «Саня, ты на канале?» — чуть бодрее воскликнул Арсений. «Ага. Знаешь, я очень сомневаюсь, что лучший водила в Тунгусе — это ты». «В смысле?» — возмутился парень. «В коромысле!» — раздался тут же радостно злой голос Михая. «Есть у меня еще порох в пороховницах! И хрен этим козлам, а не мой тур!» Я затормозил, остановился и тихо спросил. «Так, ребята, там все в порядке? Все живы?» «Да!» — почти хором раздалось в эфире. Я широко улыбнулся и посмотрел на небо. Мне вдруг стало так хорошо. Это ведь мои товарищи, друзья, моя команда. и я действительно могу на них положиться. Вот только радость вдруг сменилась небывалой злобой. «Загорская!» — прорычал я. Хотел было про себя, но вот получилось вслух. «Игорь!» — встревожилась Алена. «Ты же не собираешься сейчас?» «Нет-нет-нет!» — успокоил я ее. Но она перешла черту. Гнев унялся, превратился в холодную расчетливую ярость. «И что будем делать?» — с предвкушением спросил Бат. «Когда накажем ублюдков?» — добавил Батор. «Скоро. Очень скоро», — ответил я. «Мы покажем этим засранцам, насколько силен род Разиных. Так что пора созывать бойцов под знамена».